Вера очнулась, наконец, но была очень слаба. Когда, оплакавший от умиления барон, поднес к ней девочку, закутанную в розовое одеяльце, Вера ахнула. «Какая красавица! Ах, дайте мне ее поцеловать!» «Ну уж и красавица!» — подумала Надежда Васильевна, еле скрывая усмешку. «Рот до ушей, нос пуговицей, глазки как щели, совсем головастик. И в кого она такой урод?» Но это было дитя Верочки, а потому мило и дорого бесконечно. Рязанцев взял барона за плечи и выпроводил его из спальни. «Все эти сантименты до завтра оставьте, а теперь прошу дать ей полный покой. Я приду к 5. «Голубчик», — на прощание сказала ему Надежда Васильевна, крепко пожимая ему руки. «Как мне благодарить вас? Вы спасли мою Верочку. Если б не вы...» Она поймала его острый взгляд и потупилась. Многое сказал ей этот взгляд. К великому горю Веры она не могла кормить сама. Ребенок кричал от голода, а у нее поднялась температура. «Я это предвидел», — сказал Рязанцев Надежде Васильевне. «Ребенка отнимите немедленно и дайте ему здоровую и глупую кормилицу. Непременно глупую». «Лизавету, конечно», — подумала Надежда Васильевна. А Рязанцев, с комфортом расположившись в кресле, вытянув длинные ноги и затягиваясь дымом папиросы, продолжал, как всегда, серьезно, почти угрюмо. «Как вы раньше не догадались кормилицу подыскать? Вы сами разве кормили вашу Верочку?» Она покраснела почему-то, и ей стало досадно на себя. «Да, я ее выкормила. Странно, у нее ваше сложение. Такая грудь для поцелуев создана. Я всегда говорил, что такие женщины на племя не годятся». У нее сразу загорелось лицо. «Ах, как вы гадко выражаетесь!» Его тяжелый взгляд пристально остановился на губах Надежды Васильевны, и она невольно смолкла. «Что тут гадкого? Взгляните на вещи проще. Брак нужен для того, чтобы была семья, чтобы были дети. Без детей брак – нонсенс. А для того, чтобы родить здоровое, сильное поколение, мать должна быть идеальной самкой. Краснощекой, здоровой, не мучиться чрезмерно от родов, иметь широкий таз, нормальные грудные железы, твердые соски и все прочее. Мать не должна обладать никакими талантами, не иметь призвания, а главное, чтобы у нее не было ни искры темперамента. Единственное, что ценно в ней, это зоологические инстинкты. Любовь к детенышу и привязанность к мужу, к своему человеку, как говорят хохлушки. Вот ее мир. Похож этот эскиз на нашу Веру Александровну?» Надежда Васильевна невольно рассмеялась. Тотчас же отметила, что смех ее слишком звонок, и голос у нее звучит, как на сцене, когда она хочет пленять. Ей стало опять досадно на себя. «Господи, когда я угомонюсь?» «Отчего нет?» — задорно спросила она, подняв одну бровь и кинула доктору сердитый взгляд. «Вот только здоровье у нее плохо». Рязанцев потушил папиросу и, подобрав длинные ноги, глубже ушел в кресло. Настоящий женский ответ. Логики никакой, одно упрямство. Нечего, сударыня, глазами сверкать. Вы либо лицемерите сами с собой, либо совсем не умеете разбираться в людях. Ваш темперамент вы передали Вере Александровне, это для меня несомненно. «Оборони, Боже!» — тихо сорвалось у нее, и она отвернулась. Но он расслыхал.